Их никто не удерживал. «До свидания. Извините нас». «Ничего. До свидания. До свидания». Ночь была морозная, лунная, снег звенел под ногами. «Фу!» — вздохнул Пашка. «Да чего же трудно с этими интеллигентами? Она живет, что ли, с ним? Что ты не видишь? Живет, конечно. Знаешь что? Пойдем одно место. Я не могу домой идти. Зареву. Пойдем». Одно место — это крайняя изба Баклани. Рядом через дорогу лес. Ни ворот, ни плетней вокруг избушки. Торчит, как скворечня. Пашка стукнул в окно. В избушке вспыхнул слабый огонек. Долго никто не выходил. Потом избиная дверь с треском отодралась. Заспанный женский голос спросил недовольно. «Кто это?» «Я», — ответил Пашка. «Павел?» Женщина медлила. «Ты к свету еще не мог явиться?» «Спорить будем, да?» Громко звякнул железный засов. Дверь приоткрылась. Пашка сунулся было в сени, но его тотчас крепко толканули оттуда. «Пьяный? Иди к черту!» Засов коротко громыхнул. «Я тебе говорила, чтоб ты пьяный сюда не являлся. Говорила?» «Говорила». «Нинка!» Избиная дверь захлопнулась. Свет в избе погас. «Поджечь их, что ли?» — подумал вслух Пашка. «Докатились Любавины», — остервенело сказал Иван. Пашка изо всей силы пнул в дверь. Тотчас сени из избы вышли, и уже другой женский голос, постарше, сердито предупредил. «Пашка, если ты будешь хулиганить тут, открой, Муся». «Зачем напился?» «Не откроешь?» «Нет, не надо было пить». Иван пошел от крыльца. Пашка еще что-то говорил с Мусей, а Иван шел по улице и зло думал. Докатились. Какие-то и те гонят. Пашка догнал его. «Пойдем еще в одно место. Ну и к черту. Пойдем к Ивлеву». «К Ивлеву?» «Ага, он хворает. Попроведаем». «Нет, к Ивлеву ты один иди, а я пойду еще в одно место. Счастливо». Разошлись в разные стороны. «Что-то не так, не то», — думал Иван. «Надо как-то менять житуху». Навстречу ему из центра стали попадаться люди. И чем дальше он шел, тем больше было людей. Шли группами, громко разговаривали о совхозных делах. Иван понял, собрания идут. Остановился, подслушал разговор двух парней. Те спорили. «Да знаю я это», — бубнил один. «Что ты мне на мозги капаешь? Знаю я все эти штуки». «Пошел ты», — заматерился другой. Задолдонил. «Знаю. Тебе бы наторкать полную кладовую хлеба и лежать на печке. Это ты знаешь. А я плевать хотел на такое богатство. Понял? Я хочу телевизор купить. Понял?» «Может, мне тоже телевизор купить?» — подумал Иван. «Что бы такое сделать?» К Ивлеву он не пошел. Дошел до ворот его дома, постоял, повернулся и пошел домой. «Что бы такое сделать?» — думал он. Петр Ивлев поправился скоро. И не только поправился, а обрел какую-то особенную, редкостную энергию в работе. Казалось, этот невысокий, крепкого покроя человек хочет прожить 5 жизней за одну. Хочет доказать, что сердцу человеческому нет износа. Закладывали 2 новые фермы, строили новый клуб, строили общественную баню, завозили стройматериалы для строительства маслозавода и пенькозавода. Организовывали в Баклане школу механизаторов, начинал действовать штаб культуры, готовились к районной комсомольской конференции. Каким-то чудом Ивлев поспевал всюду. На очередном заседании бюро райкома партии обсуждали работу райкома комсомола. Первый секретарь райкома комсомола, долговязый парень, прилизанный и точный, нудно перечислял мероприятия райкома комсомола за отчетный период. Значительно паузил, хмурился, когда говорил о недостатках, важничал. И не догадывался по простоте душевной, как смешон он в роли молодежного вожака, организатора, запевал и в горячих делах. Ивлев морщился, не глядел на комсомольского лидера. Скулы воротило от скукоты, от безысходной вялой казенщины. Гнать.